Я смотрела в окно. «Напрасно я поощряю Джейкоба. Это же чистой воды эгоизм». «Да, я попыталась разъяснить свою позицию». «И чего добилась?» «Если он еще питает хоть тень надежды и рассчитывает на что-то помимо дружбы, значит, я была неубедительна». «Как же объяснить подоходчивее? Я ведь как пустая раковина, ветхий дом, совершенно непригодный для жилья. Сейчас состояние медленно улучшается. В прихожей начались ремонтные работы, но ведь это лишь одна малая часть здания. Джейкоб заслуживает чего-то получше крошечной комнаты с осыпающейся штукатуркой, которую даже солидные денежные вложения не вернут в нормальное состояние». Тем не менее, я понимала, что не в силах отвернуться от Блэка. Он слишком мне нужен. Да, и эгоизм не позволит. Может, стоит получше разъяснить свою позицию, чтобы он сам отдалился? От такой перспективы по спине поползли мурашки. Сев за руль минивэна, я отвезла Майка домой, а Джейк ехал следом, чтобы мне потом не пришлось идти пешком. На обратном пути он молчал. Вдруг наши мысли текут в одном направлении. Вдруг он передумал. «Раз вернулись рано, я бы с удовольствием зашел», — объявил Джейкоб, останавливаясь рядом с пикапом. «Ну, кажется, ты права насчет жара. Мне как-то не по себе». «Боже, только не ты. Отвезти домой?» «Нет», — нахмурившись, покачал головой парень. «Я не заболел. Просто немного устал. Если понадобится, остановлюсь и передохну». «Позвони сразу, как приедешь», — встревожившись, попросила я. «Ладно, ладно». По-прежнему хмурый, он нервно кусал нижнюю губу. Я открыла дверцу, чтобы выйти, однако Джейкоб, осторожно коснувшись моего запястья, задержал. «Надо же, руки у него пылают». «Что?» «Белла, хочу кое-что тебе сказать. Боюсь, только прозвучит банально». Из груди вырвался тяжелый вздох. «Сейчас будет продолжение сцены в фойе кинотеатра». «Выкладывай». «Просто чувствую, как ты несчастна. Конечно, это не поможет, но хочу, чтобы ты знала. Я рядом. Клянусь, я не причиню тебе боли. Ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Банально, правда? Ты ведь и так это знаешь. Ну, что я никогда тебя не обижу». «Да, Джейк, знаю и ценю больше, чем ты думаешь». Улыбка была подобна вышедшему из-за туч солнцу, и я едва не прикусила язык. Мои слова — правда с первого до последнего слова, но, похоже, стоило соврать. Ужасная правда причинит боль Джейкобу и предаст его. В темных глазах загорелся странный огонек. «Пожалуй, мне действительно пора домой. Все, нужно выбираться из машины». «Позвони!» — крикнула я вслед удаляющемуся «Фольксвагену». Судя по всему, с вождением Блэк справится. Вдали затих шум мотора, а я еще долго смотрела на пустую улицу, чувствуя поднимающуюся тошноту. Как же мне хотелось, чтобы Джейкоб Блэк был моим братом, родным братом, чтобы общаться с ним без всяких преград. Бог свидетель, я не собиралась его использовать, но гнетущее чувство вины не оставляло ни малейших сомнений. Нечто подобное все-таки произошло. Влюбляться в него я тем более не собиралась. Единственное, что я знала, что чувствовала мертвой душой и каждой клеточкой тела. Любимый имеет над любящим колоссальную власть. Может подмять под себя и сломать. Меня уже сломали так, что ни один мастер не починит. Однако Джейкобе я нуждаюсь, как в воздухе, как в сильном наркотике. Я так долго черпала в нем силу, что привязалась куда крепче, чем предполагала. Теперь я не могу видеть его страданий и в то же время не могу их не причинять. Блэк уверен, время и бесконечное терпение принесут результат. Я знала, он в корне не прав, а еще знала, что обязательно дам ему шанс».